Опера превратилась в оперетку, при помощи которой можно было достигнуть пикантнейших эффектов. Оперетка всегда была ничем иным, как прославлением эротически пикантных положений. Многие композиторы опереток не более как композиторы скабрёзностей. Впрочем, не следует упускать из виду, что музыка может выражать эротическое напряжение, для которого нет терпимых слов, также и в таких звуках, которые могут действовать освобождающим и возвышающим образом. Можно далее эротическую тему облечь в звуки так умно и остроумно, что даже смелая мысль получит право гражданства. Вот почему такие композиторы, как Оффенбах и Иоганн Штраус, не являются порнографами. Другим союзником, стремившимся культивировать на сцене скабрёзность, был балет, также достигший своего высшего расцвета в XIX веке, ну, о чем нам еще придется говорить. Здесь необходимо упомянуть лишь о том, что он был включен в виде массового или единичного танца в каждую оперу. До выступления Рихарда Вагнера, восстававшего также и против этого унижения театра, ни одна опера не обходилась без балета. Отсюда следует, что поэты и композиторы лишь косвенно были совратителями публики, более или менее предусмотрительными исполнителями ее же воли. Истинный диктатор — публика. Будет ли театр кафедрой пропаганды высших идеалов человечества или же станет навозной ямой порнографии, это всецело зависит от исторической ситуации. Она виновата также в том, что иногда артист настолько затемняет самую пьесу, что главный интерес обращен на него, а не на ее идею. Это бывает обычно в такие эпохи, когда люди довольствуются позой действия, чтобы избежать самого действия. А такую эпоху переживаем мы как раз теперь. В настоящее время все сводится к эстетизму, а этот последний связан в значительной степени с личностью посредника, то есть артиста. Отсюда нелепое преклонение перед актером. В такие эпохи люди воображают, что поступают как революционеры, или, по крайней мере, смело, если порывают со старыми традициями формы и превозмогают чувство чопорности и стыдливости. Таким революционным подвигом было, например, появление Монны Ванны без трико. Так что при откидывании плаща публика видела ее полную грудь, или появление Юдифи и Соломеи, верхняя часть тела которых также была обнажена. На самом деле это, конечно, не более чем ухищрение спекулянтов, отвлекающих внимание публики от идеи в сторону пикантной детали. Обнаженная грудь Монны Ванны и Соломеи выдвигается в центр представления, тогда как эта подробность должна была бы быть только жестом. Что эта скабрёзная пикантность считалась в самом деле гвоздем всей роли, лучше всего доказывает тот факт, что одно время хорошенькие исполнительницы этой роли с какой-то манией снимались именно в тот момент, когда Монна Ванна откидывает плащ и показывает грудь, и выставляли себя в таком виде в витринах всех художественных магазинов. Другим последствием этой тенденции было то, что большая публика знала из всей пьесы только одну эту подробность, и что именно эта подробность и привлекала ее в театр. Какой вывод можно сделать из всего сказанного? Вывод гласит: все притупились, и актеры, и публика. И все поэтому жаждут сенсационных переживаний, одни представляя, другие созерцая. А затушевываются и оправдываются эти сенсационные переживания высокими фразами о мужественном служении правде. Танец как представление, как спектакль в противоположность танцу как развлечению, в котором каждый может участвовать, это, как уже сказано, нечто особое. Впрочем, только с точки зрения исторической оценки. По существу они одно и то же. Каждый танец есть не что иное, как чувственный экстаз, чувственное опьянение, выражающееся в ритмических движениях, соответствующих истинному переживанию этих чувств в их стилизованном виде. На этой особенности и покоится увлечение, с которым участвуют в танцах, а также иногда неослабевающий интерес к балету и к танцам соло. Что танец позволяет переживать самому и передавать другим чувственное возбуждение, коренится именно в этой его сущности, о которой мы неоднократно уже упоминали. Вот почему танец был одним из лучших средств массового совращения, практикуемого на крупнокапиталистических началах. Вот почему, с другой стороны, характер балета и танца соло должен был измениться в буржуазный век по сравнению с эпохой абсолютизма. Соответствующая сущности абсолютизма, застывшая в своей строгости форма, должна была смениться вакхической разнузданностью, символизировавшей разнузданность наслаждения. Этот переворот совершился, правда, уже в XVIII веке, когда все общественное здание стало шататься, и потому уже тогда балет и танцы отличались крайней страстностью. Первой видной представительницей этого нового темпа была знаменитая Камарго. Она принадлежала, между прочим, к числу тех танцовщиц, которые прибегали к излюбленному трюку — танцевать без кальсон, что до крайности повышает эротическое любопытство зрителей, отчасти, конечно, потому что это последнее никогда не получает удовлетворения. Так как танец оказывает особенно сильное впечатление на чувственность зрителя, то интерес к балетным звездам часто доходил в известных кругах до настоящего безумия. Было время, когда даже самые видные газеты не знали более настоятельной задачи, как подогревать это безумие. Когда в конце XVIII века в лондонском Друри-Лейн театре подвязались с огромным успехом танцовщицы Паризо, Каро и Кэмп, то в выходившей в Веймаре газете «Лондон ун Пари» им посвящалось больше места, чем французской революции. Обычным явлением было тогда, что свихнувшиеся поклонники выпрашивали у балерины старый изношенный башмак, обещая хранить его как святыню, или, если из-за туфельки, слетевшей с ноги танцовщицы в партер, в публике начиналась такая драка, что многие получали серьезные повреждения, и успокоение наступало только после того, как туфелька была разорвана на части, и каждый из участников драки мог назвать своим какой-нибудь обрывок трофея. Портреты знаменитых балерин продавались в виде драгоценнейших гравюр. Эта помешанность на балете длилась очень долго. Выступления Фанни Эльслер, балерины двух миров, Тальони, Пепиты и так далее вызывали взрывы восторга. Каждый их шаг отмечался газетами, каждый успех увековечивался ими, об их огромных гонорарах с триумфом докладывалось всему миру. Когда Фанни Эльслер впервые выступала в Ричмонде, ее приезд в город встретили пушечными выстрелами. Ее въезд напоминал триумфальное шествие. Балерину сопровождала длинная вереница лиц, среди которых находились городской мэр, государственные советники, судьи и так далее. Ныне обыкновенно указывают на то, что этот длившийся до середины XIX века культ балерины и певицы уже не в ходу, и отсюда делают вывод, что мы живем в эпоху более высокой культуры. Такое утверждение и верно, и неверно. Оно неверно, поскольку речь идет о тратах на танцовщиц. Культ, устраиваемый ныне тунеядцами в желтых жилетах таким дамам, как Атер, Клео де Мерот и тому подобным знаменитостям, для тех также выгоден в материальном отношении, как это было и прежде. Если присмотреться к банковскому счету этих дам, то выяснилось бы, вероятно, что гонорар, полученный и получаемый от своих покровителей такими знаменитостями, как «La Belle Atère», превосходит даже тот, который страстноокая испанка Лола Монтец получала когда-то из личных средств Людовика I Баварского. Если иметь в виду траты на балерин, то нельзя, следовательно, говорить об их уменьшении. Приходится скорее констатировать повышение. Зато верно утверждение, что вообще замечается убыль этого культа. В этом смысле необходимо констатировать отрадный культурный прогресс. В настоящее время только уж очень исключительные общественные круги восторгаются трюками знаменитых танцовщиц до такой степени, точно речь идет о высочайших проблемах человечества. Выступление ловких балерин давно уже перестало быть общественным событием, вызывающим всеобщий интерес. Приблизительно то же самое необходимо сказать и о развитии балета. Цель его заключалась в эротическом возбуждении зрителя. Показать пикантным образом как можно больше женского тела, несколько десятков обнаженных женских грудей и вдвое больше элегантных женских ног и бедер, облаченных в трико. Вот главная притягательная сила балета. И множество людей посещали только ради этого действующего на половые нервы зрелища, даже оперу, не обходившуюся вплоть до нашего времени, без более или менее искусно вставленного балета. Если в настоящее время в этом отношении замечается несомненное улучшение, то его нельзя отнести только за счет общего художественного подъема театра. В этом в еще гораздо большей степени виновато то обстоятельство, что театр ныне уже не единственная пища для глаз, так как существуют иные учреждения, решающие эту задачу в гораздо более рафинированном духе, учреждения, под сенью которых и укрылись теперь балет и танец соло. Это прежде всего варьете. Эпоха абсолютизма изобрела оперу. Буржуазный век демократизировал ее сначала в виде оперетки, потом в виде варьете. В данном случае под демократизацией следует подразумевать ее превращение в простое увеселительное зрелище, ставящее себе преимущественно грубочувственные цели. И ничто так не действует на эротическую возбудимость людей, как непристойность. Ничто их так не привлекает или отталкивает, смотря по характеру, как непристойность. Использовать ее так, чтобы она действовала возбуждающе, задача, поставленная и разрешенная театром варьете. Непристойность, облаченная в слова, музыку, пляску, костюм, цвета и так далее, таково варьете. Налицо все оттенки от грубой сальности до высшей артистичности. Существующее вот уже несколько десятилетий варьете представляет собой в этом отношении наиболее рафинированный шедевр. Упразднено все, что может ослабить впечатление непристойности, подчеркивается все, что может ему содействовать. Нет поэтому другой формы публичного представления, которая была бы в такой же степени характерна для нашего времени. Начало этой формы публичного увеселения, в центре которого стоит скабрёзность, относится, правда, к давнему времени. Его надо искать в примитивных шантанах, возникших еще в XVIII столетии, простую программу которых составляли музыкальные пьесы, пение, а потом и танцы. Уже тогда предпочтение отдавалось фривольному жанру, двусмысленным шансонеткам, подчеркнуто эротическим танцам. Как ни стары эти спектакли, их изобретение все же относится к XIX веку, а именно к 50-м годам, когда возникли настоящие шантаны, предтечи варьете и их до сих пор сохранившаяся побочная примитивная разновидность. Колыбелью шантана был Париж Второй империи, где нашли свое первое яркое выражение вообще все формы удовольствий. Вскоре подобные предприятия возникли повсюду, находя восторженную публику. В Германии, разумеется, прежде всего в новой столице, в Берлине. Здесь шантаны вошли в моду, особенно в 70-х годах. Несколько лет спустя они насчитывались уже десятками. Обыкновенно то были пивные, где в углу на невысокой эстраде сильно декольтированные женщины в коротеньких пестрых юбках распевали двусмысленные песенки. Прошло еще десятилетие, и уже не оставалось на свете значительного города, в котором не имелось бы одного или нескольких таких всегда переполненных увеселительных учреждений. В более значительных городах, и в особенности в портовых, они насчитываются даже десятками и сотнями. во всех этих шантанах вовсю царила скабрёзность. Подражали Парижу. Французы считались в этой области непревзойденными мастерами, и потому гвоздем всех программ всегда служило объявление при участии знаменитой парижской шансонетной певицы такой-то. В последнее время было, однако, сделано открытие, что по части непристойности любая страна может свободно поспорить с французами. Главными номерами программы «Шантана» были долгое время куплеты, более или менее плохо исполняемые двусмысленные песенки, или, вернее, для знатоков вовсе не двусмысленные. Секрет публично произносимой скабрёзности в том именно и заключается, что она облекается в невинную внешнюю форму. Скабрёзность состоит в скрытом двойном смысле ловко подобранных слов, в рафинированных паузах, в подчеркивании известных мест, в мимических движениях, сопровождающих шансонетку. С цинизмом слов соединяется цинизм жестов. При помощи соответствующих жестов все перекидывается в область эротики, все получает таким образом порнографический характер. При плясовой песне и вообще при пляске было особенно удобно решать эту задачу, так как здесь непристойность получала сильного союзника в виде музыки. Без музыки, отданный с середины прошлого столетия в особенно широких размерах на служение скабрёзности, шантан и варьете не сыграли бы своей огромной роли. Как уже упомянуто, музыка способна звуками выразить самое общее и самое рискованное, и к тому же изобразить это чрезвычайно подробно и пластично. Эта способность музыки и была планомерно использована театрами варьете. Слова и жесты сопровождаются рафинированно живописующей музыкой, идущей на помощь воображению там, где слова и жесты упираются в непреодолимые преграды. Ни одно искусство поэтому не было так беззастенчиво тесно слито с непристойностью, как шантанная музыка. Служил непристойности с самого начала и костюм. Главным образом, хотя и не исключительно, здесь речь идет о женском костюме. Первоначально то была форма еще примитивная. Шансонетные певицы появлялись на эстраде или на сцене в коротеньких платьицах, так что публика видела всегда, ну, по крайней мере, икры ног, а при известных движениях и кое-что еще. К откровенной нижней части костюма вскоре присоединилась такая же откровенность верхней его части. Эти пробелы костюма и должны были вознаграждать публику за недочеты в пении и декламации, и публика была в самом деле вполне удовлетворена, так как большинство предпочитает не слушать, а смотреть, и только немногие протестуют, если пение служит лишь средством развернуть эротически пикантное зрелище. Во всяком случае, обратное явление никогда не имело места. Красивое пение, хорошая декламация никогда не примеряли публику со скромностью костюма. Это обстоятельство привело постепенно к такой рафинированности в костюме, которая превосходит всякие границы. Каждый цвет, каждый оттенок должны воздействовать на эротическое чувство зрителя. Это касается даже таких номеров программы, которые по существу не имеют никакого отношения к эротике. Выступления жонглеров, дрессировщиков, гимнастов, атлетов и так далее. Костюм этих артистов выдержан в таком же духе. Наибольшего эффекта здесь можно было достигнуть опять-таки при помощи танца, не только потому, что он всегда действует на чувственность, но и потому, что его эксцентрические разновидности позволяли рафинированным образом выставлять на показ пикантное десо. Все танцы в театрах варьете преследуют поэтому только одну цель — давать танцовщице как можно чаще возможность показывать публике кружевные юбочки и кальсоны и разоблачать то, что последние должны, собственно, скрывать. При помощи таких эффектов работают вот уже почти полстолетия театры варьете. Конечно, не только при помощи их. Публика требует не только все большего усиления этих эффектов в отдельности, но и разнообразия все новых трюков, все новых невиданных и неслышанных еще непристойностей. И публику удовлетворяют. Одним из особенно популярных средств ее привлечения сделались уже упомянутые выше сцены раздевания. Можно ли придумать нечто более пикантное, как присутствовать при интимном туалете светской дамы? Такие сцены не только становились центральными местами театральных пьес, но и самодавляющими пантомимами. Элегантная дама входит поздно вечером в спальню, в салонном туалете, и начинает медленно, с перерывами, раздеваться. Сначала она снимает перчатки, потом накидку, шляпу, башмаки. Публика начинает настораживаться. Вот сейчас она увидит кое-что. Этим кое-что являются икры, пикантные нижние юбки и кальсоны, когда дама кладет, не стесняясь, ногу на ногу, чтобы удобнее было расстегнуть башмаки, потом она доходит до блузки или корсажа. Эротическое любопытство публики возрастает, так как уже видна грудь дамы. Так как публика жаждет в особенности этого зрелища, то дама находит достаточно причин, чтобы наклониться, в силу чего грудь как бы случайно выступает из-под рубашки или из корсета. После корсажа падают юбки и так далее. Ситуация становится с каждым моментом все пикантнее. Наконец, дама ложится в постель и тушит огонь. Иногда процедура развертывается и в обратном порядке. Другим гвоздем таких представлений сделалось выставление на показ эротической женской наготы вообще. На этот трюк напали очень рано, еще в 60-х годах. Во вступительной главе своего романа «Нана» Золя описал с почти пластической выпуклостью этот трюк и производимое им на публику впечатление. Вот небольшой отрывок. Клокеры зааплодировали декорацией. Она представляла грот в горе Этни, высеченный в серебряной руде. Стены сверкали, как только что вышедшие из чеканки деньги. На заднем фоне виднелась кузница вулкана. Во второй сцене Диана уговаривалась с вулканом, что последний сделает вид, будто уезжает, чтобы освободить место для Венеры и Марса. Едва Диана осталась одна, как появилась Венера. Дрожь пробежала по рядам публики. Нана стояла перед ней нагая. Она демонстрировала всю наготу со спокойной смелостью, уверенная во всемогуществе своего тела. Только прозрачная вуаль скрывала ее члены. Ее круглые плечи, ее грудь амазонки, розовые бутоны, которые поднимались прямо как острия копья, ее широкие сладострастно раскачивающиеся бедра, словом, все ее тело было видно сквозь легкий покров во всей его подобной пене белизне. То была Венера, выходящая из моря, и кроме своих волос, не имеющая никакого другого одеяния. Когда Нана поднимала руки, то при свете ламп видны были золотистые волосы под мышками, никто не хлопал, никто не смеялся, лица мужчин вытягивались и становились серьезными. Носы втягивались, губы дрожали и становились сухими. Над театром, казалось, проносится легкое дуновение, чреватое неясной угрозой. Добродушное существо, каким до сих пор представляли себе Нана, превратилось вдруг в женщину, вселяющую беспокойство, возбуждающую неведомые желания. Хотя этот рафинированный трюк и был придуман давно, популярность его сохранилась до последних дней. Так, в 1907 году в Милане, в театре «Олимпия», подвязалась очень красивая артистка Лида Барелли, выступавшая в таком же приблизительно костюме, как Нана, причем на этот раз, как сообщала корреспонденция из Милана, публика была, что вообще большая редкость, возмущена слишком большим отсутствием костюма на этой даме. Публика не удовольствовалась, однако, и этим зрелищем. Она хотела видеть сразу целые массы женских ног, женских бедер и пикантно выставленных женских грудей, и притом в самых разнообразных и затейливых комбинациях. Так возникли так называемые «обозрения», обходящие вот уже целое десятилетие все сцены больших театров варьете всего света. В них непристойность, характерная для варьете, достигла своего апогея, ибо здесь было все — непристойность в словах, в пении, в музыке, в костюме, в жестах, вообще во всем. Пока это последнее слово «дальше некуда», дальше которого не пошли, но будущее покажет, что и в этом жанре возможны еще более утонченные формы, если только не прекратится спрос. А этот спрос не прекратится до тех пор, пока будет существовать характерный для частно-капиталистической системы метод работы, неизбежно вызывающий потребность в таких острых средствах возбуждения нервной системы. И потому решительно все слои населения поставляют посетителей этих увеселительных учреждений. Даже верхушка общественного здания сразу дала им свою санкцию. Императрица Евгения пришла в восторг от первой по времени парижской шансонетной певицы, знаменитой тогда мадемуазель Терезы, от ее шикарной манеры петь шансонетки, и сделала ее своей официальной подругой, а ее примеру последовала и первая ее придворная дама, княгиня Меттерних. Так и Нана интересовала ту Пари. О первом ее дебюте Золя говорит. Присутствовал весь Париж. Люди науки, финансисты, жуиры, много журналистов, несколько писателей, биржевые дельцы, проститутки, в большем количестве, чем порядочные женщины. Странно смешанный мир, воспитанный всеми гениями, испорченный всеми пороками, и на всех лицах отражались те же вожделения и та же скука. О том, с каким интересом публика следила за непристойными пантомимами на сцене, с каким восторгом она относилась к ним, Золя говорит. Публика подхватывала двусмысленности и присоединяла к ним свои непристойности. Уже давно ни в одном театре публика не отдавалась с таким усердием всевозможным выходкам. Среди подобных нелепостей продолжалось представление. Вулкан, одетый как юный франт, весь в желтое, в желтых перчатках, с моноклем в глазу, бегал все время за Венерой, одетой в простонародное, в платочке с обнаженной грудью и шеей, увешанной разными золотыми побрякушками. Нана была так белоснежна, так хорошо сложена, так естественна в своей пышной красоте, что сразу завоевала весь театр. Рядом с ней совершенно исчезла Роза Миньон, очаровательная Беби в коротеньком муслиновом платьице, трогательным голосом произносившая жалобы Дианы. Та другая, эта высокая и сильная девушка, ударявшая себя по бедрам и кудахтавшая, как наседка, распространяла кругом аромат жизни, аромат женского всемогущества, опьянявший публику. Начиная со второго акта, все ей прощалось, ее неумение держать себя на сцене, ее плохой голос, незнание роли. Стоило ей только обернуться и улыбнуться, и слышались аплодисменты. А когда она двигала бедрами, весь оркестр воспламенялся, заражая все ярусы, весь театр до самого потолка. Только мелкая буржуазия относилась отрицательно к подобным оргиям женского тела. Откровенная непристойность не вяжется со строгой мещанской моралью. Мелкая буржуазия часто и возмущалась подобным бесстыдством, и открыто протестовала против него. Порой мещане демонстративно покидали театр, если попадали невзначай на подобные представления. Уже цитированная выше парижская мастерица танцевать кан-кан Ригольбеш писала, между прочим, следующее о публике, посещавшей театр, где она подвязалась с таким успехом. «Только редко видишь здесь так называемые почтенные семейства. Когда они по недоразумению появляются, то контролер Ролан приходит в веселое настроение. Он знает, что после пролога они под влиянием разговоров соседей будут вынуждены уйти, и он может еще раз продать их ложи. Ему от этого двойная польза». Нечто подобное можно видеть и теперь. В настоящее время мелкая буржуазия и корректное чиновничество также поставляют наименьшее число посетителей таких учреждений. Надо, впрочем, считаться и с высокими ценами в этих театрах, делающими их недоступными и для рабочей массы. Так что последняя должна поневоле ограничиваться маленькими шантанами в своих рабочих кварталах, где плата за вход редко превышает 50 пфенигов. И однако из этой среды ныне появляются уже кое-какие посетители варьете. В заключение следует упомянуть, что все шантаны и варьете — это вместе с тем наиболее посещаемые рынки проституции. В низкоразрядных шантанах преобладают женщины и девушки, для которых проституция служит подсобным заработком, тогда как в более роскошных театрах варьете доминируют настоящие проститутки, и притом более дорогие, от 20 марок и дороже. Десятками сидят и гуляют они в кулуарах и в фойе. Для самого увеселительного учреждения они представляют еще один лишний магнит, когда они в рафинированном туалете выставляют или все свое тело, или какие-нибудь особые свои прелести, сидя, смело положив одну ногу на другую, давая проходящим удобный случай убедиться в том, как пикантно облегает ногу элегантный шелковый чулок, или какой грациозной кажется изящная ножка, на которую надето кокетливое золотое запястье. Многие завсегдатаи театров варьете приходят специально ради этих уличных проституток. Предпринимателям это прекрасно известно, и потому красивейшие кокотки не только имеют бесплатный вход, но и получают известный процент от дохода с напитков, которые требуют их гости. Что театр варьете уже нельзя было устранить из увеселительной программы, было ясно для всех и каждого. Можно было, следовательно, только облагородить его, выдвинуть на первое место более изысканную его разновидность. К этой цели и стремились почти одновременно с одной стороны кабаре, а с другой — продиктованная чувством красоты реформа танцев, относящаяся к последним годам. Обе реформы потерпели крушение. Победа осталась за порнографией. Началось с реформы танца. Обычная форма балетного танца — это балансирование на пальцах ноги — была объявлена неэстетичной, неправдоподобной и бесстыдной. В подтверждение последнего упрека указывалось на то, что выставление на показ облаченных в трико икр и бедер преследует по существу чисто эротические цели. Что это отчасти верно, об этом уже было сказано. Место облаченных в трико ног занял сначала танец босоножки Айседоры Дункан, потом танцы характерные, главными представительницами которых были сестры Византаль, Рита Сакетто, Суламифь Раху, Руфь Дени. Все эти балерины решительным образом отказались от трико. Между тем, как первые танцевали в духе древних греков, под Штрауса и Шопена, последние воспроизводили индийские и египетские танцы. Нельзя отрицать, что эти танцовщицы создали ряд новых и иногда крупных эстетических ценностей. И однако они не смогли вытеснить трико и юбочки из газа. Последние слишком внедрились в психику публики. Новые балетные звезды оказались лишь приходящей модой, тогда как старые балетные богини, хотя и не были неизменно пребывающими в покое полюсами среди вечной смены явлений, зато, несомненно, были теми полюсами, которые именно благодаря своему волнующему и беспокоящему существу сумели противостоять всем возражениям нравственного и эстетического характера. Так что ныне их победа вне всякого сомнения. Следует, впрочем, принять во внимание, что на стороне этих балерин было в большинстве случаев и более высокое искусство. Достаточно вспомнить русский балет и, в особенности, балерину Павлову. Этим, естественно, уже сказано, что крушение потерпела и крайняя форма эмансипации из-под власти трико и газовой юбки, а именно недавно возникший танец наготы. Этой формой танца, представленной такими танцовщицами, как Ольга Димон или Вилла Виланьи, хотели достигнуть еще и другой цели. Танцовщицы хотели не только подчеркнуть целомудрие красивого ногого тела в сравнении с эротически действующим одетым телом балерин, но и пропагандировать идею не обезображенной ничем телесной красоты. Нет основания сомневаться в искренности их намерений. Зато тем больше сомневаться позволительно в чистоте намерений огромного большинства посетителей этих вечеров красоты, в чем и признавались многочисленные рецензенты подобных спектаклей. Победа и здесь осталась за непристойностью. Умерли среди всеобщего равнодушия и другие реформы, при помощи которых хотели облагородить варьете. Уцелевшие до наших дней жалкие остатки бывшего когда-то в моде кабаре способны продолжать свое похожее на прозябание существование, только вступая без зазрения совести в тесный братский союз с грубейшей непристойностью. Враг, против которого ополчились, сделался таким образом союзником, за которым ухаживали с похотливой улыбкой. Это одинаково приложимо как к Франции, так и к Германии, к тем двум странам, где возникли так называемые кабаре. Для Германии имеется, правда, смягчающее вину обстоятельство, которое не следует игнорировать, а именно полицейская опека, мешающая духу общественности свободно расправить свои крылья. Даже лучшее кабаре не могло поэтому здесь развить целиком свои возрождающиеся тенденции и было вынуждено с самого начала и навсегда ограничиться половинчатостью. Это снова доказывает решающее значение общей исторической ситуации. Буржуазия, ибо о ней здесь идет главным образом речь, готовая примириться с полицейским в качестве педагога, очевидно, вовсе не стремится серьезно к регенерации ни общей, ни частичной. О серьезности такого стремления можно будет говорить только в том случае, когда начнут подумывать об упразднении шуцмана, полицейского, в указанной роли. В заключение следует сказать несколько слов о новейшем завоевании в области публичных представлений, о кинематографе. Нет ничего удивительного, что и здесь очень скоро была пущена в ход непристойность. Откровеннее всего это делалось во Франции и Италии. Сцены раздевания, любовные приключения, самые разнообразные вариации темы совращения охотно включались в программу кинематографа, продолжая и теперь еще служить одним из главных притягательных средств. Подобные картины тем опаснее, что значительная часть посетителей этих театров состоит из молодежи, и в темном помещении так легко претворить сценическое представление в несомненнейшую действительность. Так оно и случилось, как видно из целого ряда до сей поры непрекращающихся судебных дел. В Германии цензура наложила поэтому запрет на ленты с эротическим содержанием. Зато уцелела похотливо-лживая сентиментальность, грубо-сенсационных романов, действующих с не меньшей силой на половые центры молодежи.